как он помешался тогда и в беспамятстве чуть не убил доктора. Лэри никогда не рассказывал ей об этом, но, наверное, ему было очень больно, ведь все детство, всю юность, всю жизнь он чувствовал себя виноватым. А теперь, когда он умирает, когда слишком поздно, Сэм хочет, чтобы Гай Монфорт спас Лэри, хочет страстно, безрассудно, не желая ничего знать, хочет так, как когда-то хотел, чтобы Пол Монфорт не позволил умереть его жене. Она встала, открыла окно. Подул ветерок, и ей стало прохладно в тонкой пижаме. Поежившись, скользнула под одеяло и пролежала какое-то время, не шевелясь, думая, что больше никогда не пойдет на церковный ужин. В ящике ночного столика была склянка с таблетками. Она взяла 3 штуки и запила стаканом воды. Может, сегодня ей не приснится этот повторяющийся сон? Копыта, разбивающие лобовое стекло машины, плачущий в пыли маленький мальчик, лошадь, громко стонущая до тех пор, пока Гай не выстрелит из револьвера и не появится круглая дыра у нее на лбу. Может, она не будет снова бежать, крича и спотыкаясь, и Гай не будет ее догонять. Удивительное дело. Она практически топчется на месте, а он всегда остается далеко позади. Френ Уолкер сидел за столом дежурной сестры, когда Гай поднялся на 2-й этаж. «Привет, Френ!» Он кивнул и улыбнулся, глядя ей прямо в глаза. «Как дела сегодня?» «Прекрасно, доктор!» «Ну, пойдем посмотрим». И он двинулся по застекленному резиновым ковром коридору, стремительно заходя в открытые двери палат. Посмотрел суточную температуру маленькой девочки с коклюшем, проверил швы на волосатом животе недавно прооперированного португальца, сборщика моллюсков. Кивал, улыбался, кого-то ощупывал, кого-то поглаживал по голове, не переставая разговаривать с больными ласковым, успокаивающим голосом, отчасти благодаря которому пользовался любовью и доверием всех без исключения пациентов. Во время обхода его сопровождала Френ. Пока они шли по коридору, Френ хвалила его тихим голосом. «Доктор Келси сказал, что миссис Тригви умерла бы, не распознай вы тризм челюсти. Подобного случая здесь так давно не было, что...» «Я встречался с этим во время войны». Ему было жаль Френ. Он понимал ее смущение, которое она старалась скрыть за словами. И вдруг почему-то пожалел, что туфли медсестер на резиновой подошве, и он совсем не слышит шагов у себя за спиной. Зайдя в следующую комнату, Гай увидел, что кровать пуста. Он подошел к окну, выглянул в темноту. «Я вижу, миссис Мактай ушла», — произнес он. «Да, ребенок прекрасный, и она отлично с ним справляется». «Она была трудной пациенткой, но ты замечательно с ней ладила». Он повернулся и посмотрел на железную больничную кровать. Было холодно в этой комнате с безрадостными зелеными стенами и пришпиленными к ним отвратительными календарями. На тумбочке стояла ваза с увядшими розами. Он взял одну из застоявшейся воды, понюхал и осторожно поставил назад. Все умирает. Гай, знаешь, Френ, как бы я хотел, чтобы мы имели возможность все палаты сделать такими, как у Лэри. Но он особенный больной. Нет, Френ, таковых не существует. Просто есть более или менее больные. Он дотронулся до ее руки, улыбнулся открыто и доброжелательно. Я думаю, на сегодня все. Прости, что задержал тебя. Но сменная сестра еще не пришла. Все равно. Он вышел в коридор. До свидания, Френ. Вы не будете смотреть Лэри Макфоя? Буду, но если ты не возражаешь, сегодня я зайду к нему один. Хорошо, доктор. Ее голос гулко звучал среди оштукатуренных зеленых стен. Я теперь делаю ему морфий через 8 часов, как вы сказали. Так и продолжать? Да.